«Убереги меня, Господь, от такого!» — проронила она, не отрываясь от шитья. Она заметила: «Нынче ночью подморозит». «Да». Я смотрел на бледные колеблющиеся тени, трепетавшие на висевшем на стене гобелене. Внезапно меня охватила сильная усталость. «Дети», — сказала она, — «перед ними долгая жизнь». «Ах, прекрати! Я думал, они все умрут, но Кармона будет спасена, а если умру я, спасенный город попадет в руки флорентийцев или Милана. Я спасу Кармону, или мне ничего не удастся сделать». «Раймонда, позволим вернуться в Кармону», — в голосе Катерины звучала мольба. «Тогда нам всем конец», — глухо ответил я. Она склонила голову. Опухшими, покрасневшими пальцами она воткнула иголку в рукоделие. Мне хотелось положить голову ей на колени, гладить ее ноги, улыбаться ей, но я разучился улыбаться. «Осада была долгой», — сказала она. «Генуэзцы устали. Отчего бы не попытаться начать переговоры?» В груди у меня что-то болезненно дрогнуло. Я спросил: «Ты действительно так думаешь?» «Да». «Ты хочешь, чтобы я открыл ворота генуэзцам?» «Да». Я провел по лицу рукой. «Они все так считают, я знал это». «Так за что же я сражаюсь? Чем была Кармона?» «Это бездушные камни и люди, которые страшатся смерти. В них, как и во мне, живет тот же страх. Если я сдам Кармону, они, быть может, пощадят нас. Мы проживем еще несколько лет. Год жизни». Нищий старик умолял меня об одной ночи. «Одна ночь! Вся жизнь. Дети, у которых вся жизнь впереди». Мне вдруг захотелось отказаться от продолжения борьбы. «Монсеньор», — сказал Руджера, — «вот давишний старик со своим зельем». Придерживая Бартоломео за плечо, Руджера протягивал мне пыльную бутылку с зеленоватой жидкостью. Я взглянул на нищего. Морщинистое лицо, грязная борода, моргающие глаза. И если мне удастся избежать яду, удара кинжала, болезни, то когда-нибудь я стану таким же. «И что за зелье?» — спросил я. «Я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз», — заявил Бартоломео. Я сделал знак Руджера. «Оставь нас». Катерина хотела подняться, но я придержал ее за запястье. «От тебя у меня нет секретов. Что ж, говори», — велел я нищему. Он взглянул на меня со странной усмешкой. «В этой бутылке эликсир бессмертия», — сказал он. «Всего-навсего». «Ты мне не веришь?» Его грубая уловка заставила меня, в свою очередь, усмехнуться. «Но если ты бессмертен, отчего ж ты боялся, что тебя сбросят в ров?» «Я не бессмертен», — бросил старик. «Бутылка не тронута». «Так почему ты не выпил?» — удивился я. «А ты? Ты осмелишься выпить это?» Я взял в руки бутыль. Жидкость была мутной. «Пей первым». «Водится ли в этом дворце какая-нибудь мелкая живность?» «У Танкреда есть белая мышь». «Вели ее отыскать», — сказал нищий. «Раймонда, наш сын привязан к этой мышке», — предупредила Катерина. «Принеси ее, Катерина», — велел я. Она встала. Я насмешливо произнес, обращаясь к старику: «Эликсир бессмертия. Отчего же ты раньше не додумался продать его? Тогда у тебя не было бы нужды попрошайничать». Бартоломео, проведя пальцем по пыльному горлышку флакона, сказал: «Из-за этой проклятой склянки мне и пришлось просить милостыню». «Как это?» «Отец мой был мудрецом, он спрятал флакон на чердаке и забыл о нем. Перед смертью он открыл мне свой секрет, посоветовав также забыть о нем. Мне было 20 лет, а мне предлагали дар вечной юности. С какой стати было о чем-то заботиться? Я продал отцовскую лавку, растратил его состояние. Каждый день я повторял себе: выпью это завтра». «И ты не выпил?» — спросил я. «Я впал в бедность, но так и не посмел выпить. Подступила старость, и вместе с ней недуги. Я говорил себе: выпью перед смертью. Когда твои стражники обнаружили меня в лачуге, где я укрывался, я не выпил». «Есть еще время», — заметил я. Он покачал головой. Мне страшно умереть, но вечная жизнь — это так долго. Катерина, поставив на стол маленькую деревянную клетку, молча вернулась на прежнее место. «Смотри внимательно», — сказал старик. Он потряс бутылочку, капнул чуть-чуть себе в ладонь и поймал мышь. Она слабо пискнула и ткнулась мордочкой в зеленую жидкость. «Это яд», — сказал я. Мышь вытянулась на ладони старика, замерев, будто в нее угодила молния. «Подожди». Мы ждали. Вдруг маленькое неподвижное тельце дрогнуло. «Она просто спала», — сказал я. «Теперь сверни ей шею», — сказал Бартоломео. «Не надо», — возразила Катерина. Бартоломео положил мышь мне на ладонь. Она была живая и теплая. «Сверни ей шею», — повторил он. Я резко сжал пальцы, мелкие косточки сломались, я бросил мертвую мышь на стол. «Вот». «Смотри, смотри», — прошептал Бартоломео. Мгновение мышь недвижно лежала на боку, потом она поднялась и засеменила по столу. «Она была мертва», — задумчиво произнес я. «Она теперь вообще не умрет», — объявил старик. «Раймонда, прогони его, он колдун!» Голос Катерины дрогнул. Я ухватил старика за плечо. «Нужно выпить все?» «Да». «И что, со временем я состарюсь?» «Нет». «Прогони его!» — повторила Катерина. «Если ты солгал мне, знаешь, что тебя ждет?» — сказал я, недоверчиво глядя на старика. Он кивнул и спросил. «Но если я не солгал, ты сохранишь мне жизнь?» «О, тогда твое будущее обеспечено», — заверил его я и кликнул Руджера. «Да, господин», — сказал тот. «Не спускай глаз с этого человека», — повелел я. Двери за ними закрылись. Я направился к столу и протянул руку к склянке. «Раймонда, ты не станешь пить это!» — воскликнула Катерина. «Он не солгал», — заметил я. «К чему ему лгать?» «О, вот именно!» В ее голосе зазвучала ирония. Я поглядел на нее, и рука моя опустилась. Она пылко заговорила. «Когда Христос захотел наказать еврея, рассмеявшегося ему в лицо, то обрек его на вечную жизнь». Я ничего не ответил. С мыслью, сколько всего я смогу сделать, я взялся за флакон. Катерина закрыла лицо руками. «Катерина!» Я огляделся вокруг. «Больше я никогда не увижу эту комнату прежними глазами. Катерина», — повторил я, — «если я умру, открой ворота города». «Не пей!» — в голосе ее звучала мольба. «Если я умру, делай все, что пожелаешь». С этими словами я поднес флакон к губам. Когда я открыл глаза, был день. В комнате толпились люди. «Что случилось?» Я поднялся на локти, голова была тяжелой. Катерина, стоявшая в изголовье кровати, смотрела на меня застывшим взором. «Что случилось?» «Вот уже 4 дня вы лежите на этом ложе, и тело холодное, как у мертвого», — отозвался Руджера. Он тоже выглядел испуганным. 4 дня!» Я подскочил. «Где Бартоломео?» «Я здесь». Старик подошел с затаенной злобой, глядя на меня. «Ну и напугал же ты меня». Я ухватил Бартоломео за руку и отвел его к дверям. «Все получилось?» «Ну да». «И я никогда не умру?» «Нет, даже если бы ты захотел». Он принялся смеяться, разводя руками. «Сколько времени! Сколько же времени!» Я поднес руку к горлу, мне было душно. «Живо, мой плащ!» — приказал я. «Вы желаете выйти?» — с тревогой спросила Джакома. «Я позову телохранителя». «Нет, не надо». «Это неблагоразумно», — заметила Руджера. «В городе неспокойно». Он отвел глаза. «Люди никак не могут смириться с тем, что во рвах день и ночь раздаются крики». Я остановился на пороге. «Народ возмущен?» «Не то чтобы... Но что ни ночь они пытаются провести выживших в крепость. Из амбаров крадут мешки с зерном, и люди ропщут». «Каждому, кто будет роптать, 20 ударов кнутом», — приказал я. «И всякого, кого застанут ночью возле крепости, повесить». Катерина изменилась в лице. Шагнув ко мне, она спросила, «Не прикажешь ли позволить им вернуться?» «Ох, не начинай!» — нетерпеливо бросил я. «Ты ведь сказал, если я умру, открой ворота». «Но я не умер». Я посмотрел на ее заплаканные глаза, на впалые щеки. «Почему она так грустна? Почему все они так опечалены? Я готов был кричать от радости». Я пересек Розовую площадь. Ничего не переменилось, та же тишина, те же лавки с витринами, наглухо закрытыми деревянными ставнями. И между тем все казалось новым, будто это был рассвет, немой серый рассвет сияющего дня. Я смотрел на красное солнце, подвешенное среди пушистых облаков, и улыбался. Мне казалось, я смогу дотянуться до этого огромного, излучающего радость шара, до неба было рукой подать, а сердцем я приветствовал будущее. «Все в порядке? Ничего нового?» «Ничего нового», — сказал часовой. Я двинулся по дозорному пути. Скала над холмом была голой. В орвах больше не горели огни, там не осталось ни травинки. Они все умрут. Я оперся рукой о камень амбразуры. Я чувствовал себя тверже камня. Что я отнял у них? 10 лет? Полвека? Что такое год? Что такое век? Они родились, чтобы умереть». Я перегнулся через стену. Генуэзцы тоже умрут. Черные муравьишки, что суетятся вокруг шатров. Но Кармона не умрет. Она будет стоять под солнцем в окружении 8 высоких башен, становясь с каждым годом все величественнее и прекраснее. Она покорит равнину, подчинит себе всю Тоскану. Я всмотрелся в волнистые очертания холмов на горизонте и подумал, там за ними есть мир. И сердце мое ёкнуло.